Страница 311. Большинство гексаграмм в традиции духовной алхимии даосов обозначают отдельные периоды суток и лунного месяца. Например, третья гексаграмма соответствует началу дня, четвертая — его концу, 63-я — началу последнего дня месяца, а 64-я — его концу и так далее. Восстановление первозданной чистоты инь и ян осуществлялось в даосской практике посредством освобождение силы инь из плена ян в триграмме огня и силы ян из плена инь в триграмме воды. В даосской литературе этот процесс описывается как соитие девушки и юноши или взаимодействие тигра и дракона, ртути и свинца, солнца и луны, а в организме человека — сердце и почек, дыхание и крови. Его схематической моделью служил круг 8 триграмм по Вэньвану в посленебесном порядке, где триграмма огня занимает позицию юга, а триграмма воды — позицию севера. Основные факторы духовной алхимии даосизма наглядно представлены на так называемой карте просветленного сердца, составленной в X веке даосом Пэн Сяо. Диаграмма Пэн Сяо имеет форму круга, в центре которой находится Земля, серединный элемент мировых превращений. На первом и втором кругах от центра обозначены положения остальных четырех фаз вселенского круговорота и четырех времен года. Нередко их изображали в виде мифических животных, аллегорий четырех сторон света. Среди пяти стихий особенное значение придавалось металлу и дереву, соответствующих западу и востоку, а также триграммам «ветер» и «небо». Страница 312. Иньская черта в триграмме «ветер» соответствовала выделению дерева, а янская черта в триграмме «небо» — семени металла. Взаимодействие этих двух сил рождало в теле даосского подвижника новое ян, которое давало ему возможность обрести вечную жизнь. В четвертом, пятом и шестом кругах схемы Пэн Сяо указаны, соответственно, периоды суток, годового цикла и лунного месяца, соответствующими им гексаграммами. Северу он находится внизу, соответствует 24-я гексаграмма повторения. По направлению движения часовой стрелки элемент ян последовательно возрастает в левой части круга и убывает в правой. Полный оборот сил инь и ян именовался в даосской традиции периодом прогрева – хо-хоу. В седьмом круге обозначены 28 лунных домов небесного экватора. Примечательно, что на схеме Пэн Сяо триграммы огня и воды поменялись местами. Это обозначает произошедший между ними обмен инь и ян, восстанавливающий первозданную чистоту жизненных сил. Этот обмен имеет вид перемещения триграммы вода на юг, а триграммы огонь на север. Причем срединная иньская черта гексаграммы огонь должна переместиться вверх на полкруга через запад, а срединная янская черта триграммы вода должна опуститься вниз через восток. Так заново воссоздаются триграммы неба и земля, причем первая оказывается на севере, а вторая на юге. Перед нами иллюстрация даосской идеи повертывания вспять естественного течения жизни. Как гласит даосская сентенция, движение вслед природе ведет к рождениям и смертям, а движение вспять ведет к бессмертию. В данном случае попятное движение символизируется также противоестественным опусканием вниз силы ян и движением вверх силы инь. Этим объясняется то обстоятельство, что в схеме Пэн Сяо использовано расположение триграмм по Вэньвану, а триграмма вода должна оказаться над триграммой огонь. Примечательно, что в таком случае графический обмен срединными чертами между триграммами дает гексаграмму номер 11. Процветание – символ блестящей будущности. Когда вода вверху, а огонь внизу, это называется предельным равновесием, гласит даосская формула. Противоположное же соотношение указанных триграмм приводит к гексаграмме номер 12 – упадок. Так символы книги перемен позволяли наставникам дао создавать систематические и притом по-своему убедительные описания путей и методов личного совершенствования. Примечательно, что приведенные выше теоретические построения, касающиеся духовной практики даосизма, подтверждают доминирующую роль воды или женского начала в создании эликсира бессмертия. Колонка на странице 311. С глубокой древности мудрые правители и бессмертные небожители не желали разъяснять точно значение понятий, относящихся к созиданию эликсира вечной жизни, а пользовались только уподоблениями. Что же такое эти понятия? Нужно уразуметь, что все они относятся к бесформенному и не являются обычными вещами, как металлы, камни, растения или плоды. У них нет ни образа, ни сущности, хотя они происходят от вещей, имеющих форму.